«Не брат я тебе, рожа хитрая», — ответил с яростью Ясинху и кивнул на комод. «Возьми там копыта». «Что?» — прикинулся я дурачком. Дверца комода скрипнула и явила мне два странных агрегата. Это были гладкие дощечки, к которым снизу крепились деревянные полукружия. Словно чурбачок толщиной в три пальца разрубили пополам. Веревочки, продетые сквозь просверленные отверстия полукружий, крепились к ногам. «Возьми вон те приспособления и одень их на ступни», — с едва сдерживаемым гневом произнес Ясинху. Его лицо покраснело и сравнялось цветом с моим кимоно. Я не стал больше злить Ильгопина. В конце-то концов я мог быть и повежливее. Мог, но в памяти еще был жив тот подлый бросок камешка, который бросил меня на площадь при сражении с Буйсуем. «Надевай их и вставай сюда», — Ясинху показал на место перед собой. Наделись приспособления легко, а вот шагать в них оказалось трудно. Меня болтало то вперед, то назад, как на коньках по гладкому льду. Лодыжки сразу же взвыли от боли, когда пошли растяжения. Переступая аккуратно, словно дед, прихваченный радикулитом, я подошел к Ясинху. «Так как ты уже поел, мы будем заниматься до ужина», — сказал Ясинху. «Во-первых, ты должен научиться держать равновесие в любой ситуации. Вчера ты изучил основу всех основ, позу драконьего наездника. Вставай в нее и сконцентрируйся. Повторяй удары за мной». Я кое-как принял позу драконьего наездника. Лодыжки стремились подвернуться или же растянуться так, чтобы я упал и больше сегодня не вставал. Ясинху начал демонстрировать удары. Это проникающий удар. От него берется начало и от него же иногда приходит конец. Смотри, пальцы плотно сжаты, большой палец накладывается на остальные пальцы сверху. Кулак образует с предплечьем прямую линию. Только так, чтобы не повредить сустав. Вытянутая рука слегка согнута в локте, локоть направлен вниз. При завершении движения кулак не должен двигаться в стороны или вверх-вниз. Плечи опущены, спина прямая. Импульс энергии ци берет свое начало в пятках, направляется поясницей через плечо, локоть и кисть в точку приложения силы, переднюю часть кулака. При ударе сделай выдох, напрягая низ живота. Все запомнил, никто. Я продемонстрировал удар. Правда, едва не грохнулся назад, но вовремя успел поймать точку равновесия. Вышло более-менее сносно. По крайней мере мне так показалось. Ясинху покачал головой и цокнул языком. Попытался еще щелкнуть ушами, но не получилось. Тогда он хмыкнул и произнес: «Мда, ты не умеха тот еще. Чувствую я, что работы нам предстоит много. Что же, повторяю еще раз удар. Запоминай и потом повтори». Я повторил, а Ясинху снова покачал головой. «Похоже, что моя техника боя никуда не годилась. Сколько раз я проделал этот удар, покачиваясь на копытах? Около тысячи или двух. Я не знаю. Я бил и бил». Ясинху прохаживался около меня и укоризненно вздыхал. Я чувствовал себя не очень хорошо. Другие ученики уже успели помедитировать после занятий, сходить на обед, снова помедитировать и опять начать занятия, а я все тренировал и тренировал проникающий удар. Я ловил пару раз на себе сочувствующий взгляд глупыша, но старался ему не отвечать, чтобы не подставлять. Младшие ученики в это время тренировали первые ката утренней росы. Я же продолжал заниматься и лишь краем глаза подглядывал за движениями учеников, я запоминал их. Вряд ли кто мне потом покажет движение. Солнце начало клониться к небоскребам Мозгова, до ужина оставалось совсем немного. От напряжения в коленях ноги так и норовили согнуться. Хорошо еще, что в зад не упирался меч, но и так было трудно удерживать равновесие. Ясинху все так же ходил и покачивал головой. Руки дрожали, ноги дрожали, хотелось есть и пить. Я продолжал стискивать зубы и раз за разом повторял проникающий удар. Я не сдавался. Я помнил главную заповедь изгоев. «Не верь, не бойся, не проси». Я не боялся никого, не верил никому, не просил пощады. Я делал в 7000-й раз прямой удар в позе драконьего наездника. И только за 5 минут до того момента, как повар Блевунь начал созывать монахов на ужин, передо мной распахнулся знакомый золотой свиток. Приобретен первый уровень понимания младшего ученика, поза драконьего наездника. Приобретен первый уровень культивации младшего ученика, проникающий удар кулака. По моему уставшему телу пролилась волна удовольствия. Такое чувство можно испытать, если долго-долго пить хмельное пиво, терпеть и не ходить в туалет, а потом пойти в уборную и начать изливаться. Уставшие руки налились новой силой, ноги получили прилив энергии, каменная спина получила расслабление. Я почувствовал себя отдохнувшим и посвежевшим, как будто только что проснулся после долгого послеобеденного сна. Я улыбнулся, а Ясинху нахмурился. Он не мог понять, почему я, трясущийся и скрипящий зубами от боли во всем теле, еще и улыбаюсь. Что-то веселое вспомнил, брат Ни? Спросил Ясинху. Нет, просто понял, как правильно делать проникающий удар. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, начал я показывать идеальные удары. Да, идеальные. Поскольку брови Ясинху взметнулись под линию бритых волос, он хотел было возразить, но я ему не дал. Брат Ясин, ты же помнишь, что мы говорили о правде. Монахи всегда говорят только одну лишь правду. Бог Кодла не даст тебе соврать. Скажи, хорошо ли я проделал проникающие удары? Ясинху прошелся вокруг меня, покачал головой, но не смог ни до чего докопаться. Он хотел, но не смог. А после этого послышался крик Блевуня, созывающий на ужин братьев-монахов. Я выдохнул с облегчением, но Ясинху в ответ только злорадно улыбнулся. Рано радуешься, никто. Если бы ты только знал, что я тебе сегодня приготовил на ночь. Снимай копыта и отправляйся ужинать. После вечерней молитвы я жду тебя на этом самом месте. Я с радостью освободился от надоевших полукругов и в раскоряку помчался на ужин, пока все остальные степенно шли в столовую. Ужин был скуден и непритязателен, рис и овощи, ничего нового. Однако, после занятий на свежем воздухе эта еда показалась мне вкуснее изысканных яств лучших ресторанов. После ужина мы помолились Богу Кодле, и я отправился на прежнее место. Глупыш же пошел медитировать. Эх, как бы я хотел заменить его в это время. Буйсуй как не показывался целый день, так и не пришел вечером. Он снова пропадал и не мог за меня заступиться. Впрочем, я уже привык к тому, что утром Буйсуй отправляет меня травиться едой, а после завтрака Ясинху выбивает из меня остатки здоровья. Похоже, что у них была такая схема по уничтожению дерзкого младшего ученика, выбившегося из слуг. Подленькая такая схема, нехорошая. Ясинху ждал меня на прежнем месте. Возле него лежали 4 длинных копья. Они были вдвое длиннее обычных. Их острые стальные клыки заканчивались полумесяцами-полукружьями. Вытяни вперед руки, никто, процедил Ясинху. Зачем, брат Ясин? Чтобы я их отрубил, засмеялся Ясинху. Верь старшему ученику. Ну и шуточки у тебя, брат Ясин, ответил я и вытянул руки вперед. Ясинху привязал к моим рукам наконечники копий. Привязал так, чтобы запястья упирались в нижние полукружия. Остальные 2 копья он привязал к моим ногам. Получилось не очень удобно. Если так ходить, то я через 10 шагов запросто могу упасть. Что он задумал? Задуманное выяснилось сразу же после того, как Ясинху подозвал к себе одного из оранжевых учеников, и они вместе подняли меня на копьях. Я повис, упершись руками и ногами в полукружья наконечников. Вторые концы они укрепили в специальных пазах. Получилось что-то вроде шатра, только вместо ткани в 4 метрах над землей бултыхался я. Чтобы не провиснуть и не выдернуть руки из суставов, приходилось напрягаться изо всех сил. Это упражнение укрепит твои руки и даст тебе понимание о том, как уважительно разговаривать с учениками, которые мудрее и старше тебя, проговорил Ясинху. Мне хотелось плюнуть ему на лысину, но я сдержался, чтобы не заработать еще одно наказание. Я скорчил самую невинную рожу и сказал, что раскаиваюсь. Брат Ясин, я раскаиваюсь в своих преступлениях. Верю. Кивнул Ясинху. На 4 копьях все раскаиваются. Вот повисишь ночью и запомнишь навсегда, как нужно уважать старших. Доброй ночи. Брат Ясин. Позвал я, но старший ученик даже не обернулся. Ясинху ушел в свою каморку. Вскоре и остальные ученики разбрелись по своим местам. Ко мне украдкой подошел глупыш. «Брат Ни, ты как там?» «Вишу», — мрачно ответил я. «Или висю. Я могу тебе как-нибудь помочь?» «Нет, мне уже ничем не поможешь, но спасибо, брат глупыш. Доброй ночи!» «Доброй ночи, брат Ни!» Глупыш скрылся в спальне монахов. Вскоре на Белой площади никого не осталось. Солнце тоже спрятало свои последние лучи, и ночную тишину нарушали только голоса редких прохожих, которые шли мимо ворот монастыря. Луна выглянула наружу, увидела меня и сразу сделала вид, будто мы незнакомы. Она покатилась по своему излюбленному маршруту, изредка ныряя в тучки. Я висел и думал о хорошем, о черной лисе и о мести. О черной лисе все-таки думал больше. У меня зверски зачесался нос и, чтобы его почесать, я начал раскачивать запястье правой руки. В конце концов у меня получилось высвободить руку. Конец копья лег на плечо, а я почесал зудевший нос. Потом примостил руку обратно. Ровно в полночь скрипнули ворота. Я увидел, как на белые камни вступил, чуть пошатываясь, Ильгопин Буйсуй. Запах алкоголя от него я учуял даже на таком расстоянии. Вот оно как. А ведь монахам запрещено пить вино. Что же тогда с Буйсуем? Ильгопин пошел через площадь к своей комнате. Его чуть уводило в сторону, и вскоре он оказался как раз подо мной. У меня мелькнула мысль о небольшой шалости. В следующий миг я освободил руку из крепления, засунул пальцы в пояс, нащупал мешочек с золотом и вытащил одну монету. Она упала как раз перед бредущим Буйсуем. Монах остановился, нагнулся за монетой и пробормотал: «Неужели боги даровали мне награду за мое усердие?» Я едва не расхохотался, но потом прошептал, подражая голосу низшего бога: «Буйсуй, это я, низший бог Низги, пришел к тебе». Умение имитации голоса от бога Нихьера пригодилось в полной мере. У меня получилось так достоверно, что я даже оглянулся, не сидит ли невидимка на моих плечах. Буйсуй начал озираться по сторонам, того и гляди он взглянет наверх, поэтому пришлось сработать на опережение. «Не вертись, я все равно невидимый. Или ты не знаешь?» «Да, низший бог Низги, знаю». На всякий случай Буйсуй поклонился на четыре стороны. «Я выбрал тебя, Буйсуй, потому что считаю достойным вхождения в клан низших богов. Это великая честь», — пробормотал Буйсуй. «Да, это великая честь. Но ты должен принять ее со всевозможными предосторожностями. Я хочу проверить, сможешь ли ты соответствовать этой чести, ведь в низшие боги переходит только настоятель, а ты...» «Я достоин этой чести», — разгорячился Буйсуй. «Я способен на многое и готов войти в клан низших богов хоть сегодня». Я едва сдержался от смеха. Каким же все-таки глупым мужчиной бывает пьяный человек? Нужна проверка. Я готов к любым проверкам. К любым. Тогда слушай, как будет проходить проверка. Утром, когда начнется молитва, ты должен будешь допрыгать на одной ножке к Ясинху. Возле него ты остановишься, поцелуешь в левую щеку и потом ударишь изо всех сил в правую. Я буду наблюдать, и если ты что-то сделаешь не так. Буйсуй почесал бритую макушку. Он наглянулся по сторонам, взглянул на монету в своей руке. «Ты колеблешься, Буйсуй. Неужели я в тебе ошибся?» Тут же прошептал я, пока он не вздумал посмотреть вверх. «Это как-то неуважительно по отношению к брату Ясину», — неуверенно произнес Буйсуй. «Почему неуважительно? Он же тебя не увидит. Он даже не узнает, что ты был рядом с ним», — прошептал я. «Ты станешь таким же невидимым, как и я. И только я смогу тебя увидеть. Смогу узнать, готов ли ты покинуть монастырь и присоединиться к защитникам слабых людей». «Я не знаю», — неуверенно проговорил Буйсуй. «Тогда оставь монету на камнях. Завтра ты не увидишь рядом с собой Ясинху, но ощутишь поцелуй в щеку и удар в лицо. Ты не увидишь, кто это сделал. Я думаю, что твой друг не откажется от такой чести». «Нет-нет-нет, низший бог Низги, я сделаю все, как ты скажешь. Я готов вступить в ряды низших богов. Я достоин», — тут же залепетал Буйсуй. «Хорошо, но помни, что невидимым ты будешь только обнаженным. Одежда на тебе будет видна. Не печалься, ты скоро привыкнешь». «Я вот привык. Хочешь меня потрогать?» «Нет-нет, что вы, не хочу. Я верю. Я буду прыгать на одной ножке и сделаю так, как вы просите, низший бог Низги». Буйсуй снова поклонился на четыре стороны. «Тогда я правильно отдал тебе монету. Сейчас иди спать, Буйсуй, а утром я жду прохождения проверки. И знай, у нас есть несколько очень страстных богинь, которые любят заниматься сексом с новыми богами. А особенно этим обожает заниматься краса. Ты же знаешь ее. Тогда все, иди». Буйсуй сглотнул слюну, снова поклонился на четыре стороны и убежал к себе. Я тихонько похихикал. Эта ситуация подняла мне настроение и придала сил дождаться до утра. Утром меня стащили с копий и прислонили к одной из колонн. Глупыш помог затекшим ногам согнуться в позе лотоса. Руки и ноги одеревенели настолько, что стали походить на протезы. Не на тот протез, какой был у Буйсуя, а на деревянные чушки, самые дешевые. «Друг Глупыш, передай другим ученикам, что сегодня будет проверка. Никто в течение молитвы не должен отрывать глаз от настоятеля. Я слышал, как Бейтень с мастерами и подмастерьями договаривались этой ночью о проверке. Вроде бы они задумали нечто из рук вон выходящее. Передай другим монахам. Никто не должен пострадать. Я понял тебя, брат Ми. Я передам. Но что должно произойти? Что-то такое, на что все должны обратить внимание. Никто не должен дернуть даже глазом, иначе будут наказаны за отлынивание от проповеди. Глупыш помчался шептать другим о предстоящем испытании. Новость быстро разошлась по монахам, и все выпрямились так, как будто кол проглотили. Я ждал, и это свершилось. Когда настоятель начал рассказ о благочестии монахов и правильной жизни, то даже повернулся к статуе бога Кодлы и поднял руки, обращаясь к нему. Он оказался спиной ко всем монахам. Его яркая речь изобиловала нравоучениями, и он не видел, как из своей комнаты выпрыгнул Буйсуй. Ученики удивленно уставились на него, но не посмели прерывать настоятеля. А потом все перевели взгляды на настоятеля и сделали вид, что Буйсуя вообще не существует. Мне стоило большого труда сдержать смех. Буйсуй подтянул под себя одну ногу и запрыгал по направлению к Ясинху. Настоятель так увлекся своей речью, что не обращал никакого внимания на прыгающего голого монаха. До монахов ли было в такой торжественный момент? Буйсуй допрыгал до Ясинху, потанцевал перед ним, потом чмокнул в левую щеку и что было сил влепил в правую проникающим ударом. Ясинху отлетел на десяток метров и повалил еще 20 учеников. Буйсуй же вскинул руки вверх и завопил. «Низший бог низги, я прошел проверку. Веди же меня к сладострастным богиням. Я готов». Надо ли говорить, как я после этого хохотал? Глава 15. Пей саке, от него и кровь густеет, от него и меч толстеет. Хихитайская народная мудрость. Потянулись напряженные дни тренировок и беспокойные ночи, когда меня наказывали за резкое слово или не менее резкое дело. Мой друг и соратник глупыш только головой покачивал, когда видел, как я страдаю. А что? Я не мог иначе. Вот вы бы как поступили на моем месте. Если я видел, как кто-то из старших унижает ханинов только потому, что считает себя более взрослым и опытным, то подходил и пытался на словах объяснить, что старший заблуждается. Старший ученик возражал, я приводил контраргументы, он снова возражал и в итоге наша культурная беседа переходила в не менее культурную драку. Умение гулянь помогало справляться с болью, подарок дракона выручал в восстановлении, да и тренировки уже оказывали свое влияние. Я побеждал, но в какой-то момент вспоминал, что должен поддаваться и поддавался. Я решил больше не выдавать свое феноменальное искусство боя, поэтому приходилось ложиться под удары сотен молотков или же под летающие воздушные мечи. Не смертельно, но обидно. Евгений злился, я чувствовал это внутренним дрожанием, но сдерживался. Я должен был не показывать силу. Меня частенько утаскивали с монастырского двора в лечебные покои. Чан с приправами стал уже как дом родной. Когда меня колотили, то сначала выступала кровь, появлялись страшные раны, рвала на части дикая боль. А потом приходило умение поглощать энергию, и я уже не чувствовал боли. В чане подключался подарок регенерации и мое тело принимало былую форму. Через час был как огурчик. Лечил меня Буйсуй. Уже далеко за пределы монастыря раскатилась слава о нем, как о человеке, способным поднять умирающего с постели за один день. Правда, почему-то это у него получалось только со мной, но он не отчаивался и не переставал с важным видом ходить по больным и назначать какие-то лекарства. Кому-то это помогало на самом деле, но мне кажется, что это происходило не из-за лечения Буйсуя, а вопреки ему. Зато люди иногда видели своими глазами, как меня метелили от души, потом утаскивали окровавленное тело с белых камней площади. И люди видели, что я на следующий день скакал молодым кузнечиком и резво молотил воздух. Поэтому денежки потекли Буйсую ручейком. Конечно, часть денег забирал Бейтень, фонд помощи голодающим настоятелям монастыря Чакинь, но вот остатков хватало, чтобы откладывать на будущее. И что самое главное, Буйсуй понял мою полезность и прекратил желать моей смерти. Не то, чтобы совсем прекратил, но перестал давать мне деньги на еду и посылать на рынок. Приходилось ходить со слугами и помогать им таскать продукты, чтобы хоть как-то вырваться из монастыря. Да, другие ученики смотрели на меня, как на полудурка, задарма таскающего тяжелые сумки, Но надо же было поддерживать своих соклановцев и разведывать обстановку в городе. Я же упросил Буйсуя не закрывать окна врачебных покоев и в те дни, когда меня оттаскивали на лечение, ночью выскальзывал на крышу. Пробежавшись по черепице, фонарным столбам и даже электрическим проводам, я оказывался на улице и спешил в гости к Черной Лисе. Физические упражнения, которые мы с ней проделывали за закрытыми ставнями, мало походили на занятия боевыми искусствами, но влажные хлопки тела по телу и стоны сопровождали наше времяпрепровождение громче звуков спарринга. В одну из ночей Черная Лиса спросила меня о том, когда же мы отправимся убивать настоятеля. «Милый друг Ни, когда же мы отправимся убивать настоятеля Бейтеня?» На что я ей ответил: «Попозже, пока что он мне нужен». Она поджала губы. Как и все женщины, Черная Лиса не очень любила промедление, поэтому в эту ночь я остался без привычных хлопков тела по телу и стонов страсти. Мы сыграли несколько партий в го, потом я понял, что мне сегодня не светит даже легкого поцелуя и отправился обратно в монастырь. В следующий раз я был хитрее и, когда Черная Лиса только открыла рот, чтобы спросить о месте Бейтеню, я тут же закрыл ее губы своими. Это оказалось хорошим решением для разрешения споров. Ведь если нет возможности для выхода дурных слов, то нет возможности и продолжения спора. Кстати, можете взять этот способ на вооружение в деле решения бытовых споров. Как только девушка пытается вам возразить, сразу же целуйте. Но желательно не забывать, что это прокатывает только со своей девушкой. От чужой можно схлопотать по первое число. Жало и Заки неисправно собирали для меня информацию, а я взамен закрывал глаза на их шалости. В конце концов они обещали мне убивать не больше одного человека в месяц, и брать только тех, кто унижал и оскорблял людей. Так пропал один из известных бизнесменов Мозговогуй Ляй, который держал несколько заведений для гейш с низкой социальной ответственностью. И вот ни капли не жаль было этого жадного мерзавца, который все соки выжимал из своих девушек. Перемещенцев в наш мир пока не поступало. Низшие боги продолжали беспредельничать, но выворачивали это как благоденствие для людей. На моих глазах низший бог Ярдуй шел мимо толпы людей, которые склонились перед ним в почтительном поклоне и ударил одного в ухо с такой силой, что голова бедолаги взорвалась спелым арбузом. Конечно, потом выяснилось, что этот бедный бухгалтер был организатором воровских притонов и убийцей-рецидивистом, скрывающим свою деятельность ото всех, даже от родных и близких. Такие новости пришли от сонма низших богов. Люди поверили и порадовались такому счастливому избавлению человечества от позора и темного клейма на лице общества. Мне же показалось, что эту историю придумали только для того, чтобы оправдать спонтанный выплеск ярости низшего бога. Я запомнил эту перекошенную харю навсегда. Слюна капала, сопли летели, сальные волосы торчали во все стороны, а ему кланялись, готовы были ноги целовать. И все потому, что эта чувырла переместила в наш мир десяток детей солнца и земли. Только из-за этого, только потому Ярдуй стал низшим богом. Только поэтому они загробастали себе львиную долю энергии ци и никому ее не раздают. А те, у кого ее только крохи, должны развивать и тренироваться со всех сил. Я тогда едва сдержался, чтобы не выдавить ему нос через затылок. Если бы организовал бойню, то меня бы заметили, а это подало бы знак низшим богам, что идет истребление. Пока что не хватало двух богов, но их и не искали, они не очень много значили для клана низших богов. Приближался день, когда ученики должны пройти великое испытание и сменить цвет кимоно на другой. Великое испытание включало в себя несколько показательных уровней мастерства. Для нас самым первым должны пройти демонстрации правильности выполнения ката. Потом показ выносливости, мы должны будем одолеть закатную гору быстрее своих братьев по цвету кимоно. А в самом конце спарринг со слепыми демонами подземного мира. Да-да, вы правильно поняли, именно спарринг со слепыми демонами. Специально для этого дня будут привезены обитатели подземного мира. Как будто нам своих демонов мало. Старики рассказывали легенды, что давным-давно власти Мозгово выстроили под городом целую сеть подземных переходов, по которым мчались быстрые кони и везли повозки с людьми. Всех коней тогда перевели вниз, чтобы они могли лучше адаптироваться без света. Наверху вместо тягловой силы начали использовать медведей. И все бы хорошо, но когда убили нефритового дракона, и истинные боги ушли вместе с фениксами, то все, кто был внизу, мутировали и перестали контактировать с внешним миром. Поговаривали, что подземный мир перешел в другую ипостась, где люди начали жить с лошадьми. Страшно подумать, что появлялось на свет от таких союзов. Так образовалось собственное подземное царство, куда спускаются только в случае крайней необходимости, и откуда время от времени вылезают страшные демоны. Из-за того, что внизу постоянная темнота, зрение у демонов первого уровня атрофировалось. Спустя 5 лет они становились уровнем выше, потом еще и в конце концов могли даже пятно на солнце увидеть. Но до следующих уровней еще дожить нужно. А пока что они были глупее месячных младенцев, всех забот было что пожрать, поспать и посрать. Поэтому демоны первого уровня иногда вылезали наружу и тыкались слепыми котятами во все, что попало, а ушлые охотники на создание подземного мира ловили их и продавали всем желающим. Зато у демонов был идеальный слух, что отчасти компенсировало отсутствие зрения. Давным-давно охотники что-то рассказывали мне про этих тварей, но вот что именно. Какой-то был подвох у этих демонов, какое-то слабое место, но вот какое. По виду они похожи на лошадей, только туловище короче, вместо ног, когтистые лапы и зубищами легко перекусывали кирпич. Если взглянешь на такого в вечерних сумерках, то запросто останешься зайкой на всю жизнь. И вот таких красавцев предстояло победить на испытании. Да-да, после демонстрации выносливости и ката, могли быть жертвы. И даже были, среди младших учеников ходили истории о том, как 5 монахов попалось слепому демону в тот момент, когда он начал переходить на 2-й уровень. Из 5 не выжил никто. Зато части тел потом находили в радиусе километра от места стычки. Нас с глупышом сначала не хотели допускать до испытаний, так как мы знали мало ударов и были в недостаточной физической форме, но я упросил Буйсуя замолвить за нас словечко. Ага, пришлось пожертвовать 10 золотых монет за драгоценное словечко, чтобы Бейтень закрыл глаза на наше неумение. Правда, я уже успел выучить все ката на зубок и даже все 20 основных ударов Ханина, а глупыш достаточно долго прослужил в монастыре и волей-неволей вызубрил движение. Удары у него тоже были поставлены хорошо. Мы с ним частенько целыми днями только и протыкали воздух, овладевая боевым искусством и раскачивая крохи энергии ци. И вот пришел день великого испытания. С утра светило солнце так ярко, как будто само стремилось высветлить наше кимоно до оранжевого цвета. Сегодня мы встали рано, побрились, помылись, отскреблись так, чтобы наши лысины блестели ярче стали мечей. Кимоно с вечера заштопаны и расправлены. Понятно, что к концу испытания они будут как из задницы, но сейчас мы должны выглядеть новенькими игрушками. Когда мы торжественно вышли на украшенную площадь из белого камня, то заметили 5 низших богов, для которых поставили украшенные лентами кресла. 5 низших богов, и они вальяжно развалились на сиденьях, как цари среди сброда. Мутло среди них нет, видимо, это испытание было не таким уж большим событием. Настоятель Бейтень суетился возле богов назойливой мухой. Он так и норовил то подправить подушку, то стряхнуть несуществующую пылинку с плеч. Урод, ярдури, краса, прыкмик, глянька. 5 имен богов, которых я уже знал. И я решил, что следующей моей жертвой станет урод, или ярдури. Ярдури, безнаказанный убийца. Его перекошенное свиное рыло прямо-таки сочилось ненавистью, была бы его воля, то покрошил бы всех присутствующих в мелкий салат. Я почувствовал, что ненавижу его больше остальных. Но если выбрать его в качестве будущей жертвы, то могу проиграть, ведь я не знаю его слабого места. И мне пока везло, что умирающие боги сдавали своих братьев по цеху. Но рано или поздно это может прекратиться. Пока что надо сосредоточиться на уроде. Настоятель монастыря Бейтень вышел в центр возвышения и поднял руки, привлекая всеобщее внимание. «У нас радостное событие!» — веселым голосом прокричал Бейтень. «Сегодня мы узнаем, кто сможет пройти испытание на повышение уровня, а кто не сможет. Первыми начнут ханины, и мы увидим, кто из 130 младших учеников будет иметь право надеть оранжевое кимоно, а кто навсегда покинет стены монастыря. Наши великие испытания жестоки, но жестокость внешнего мира сильнее. Дошедшие до оранжевого кимоно смогут в будущем пойти дальше по пути становления настоящего воина или же перейти в клан пожарных, а те, кто не сможет пройти испытание». После этих слов настоятель почему-то посмотрел на меня. «Будут изгнаны с позором и поруганием. Мне явно приготовили что-то не очень хорошее. Недаром же нарядный Буйсуй не может сдержать ухмылку, а Ясинху потирает руки. Нас удостоили своим вниманием 5 низших богов, которые пожелали наблюдать за испытанием. Воздадим же им почтение в благочестивом поклоне. С этими словами настоятель поклонился. 300 человек, монахи и слуги, склонились так низко, что поскребли носами по белым камням. Я с трудом заставил себя это сделать, тело почему-то норовило выпрямиться. Глупышу даже пришлось тянуть меня за руку. Мы застыли так, а низшие боги смотрели на нас с той же брезгливостью, как на коровьи лепешки на собственном пуд. Хотя, в глазах Прыгмига я увидел неподдельный интерес, ему в самом деле было интересно, что будет дальше. Остальные же явно сожалели о своем приходе сюда. 4 богам хотелось заняться более интересными делами, чем смотреть, как 130 лысых придурков машут руками и ногами, чтобы оказаться достойными перейти на следующий уровень. Да начнется же испытание. Помощники. Хлопнул в ладони Бейтень. Низший бог урод демонстративно зевнул. Показались желтые зубы с гнильцой и черный язык с язвами. Отвратительное зрелище. Вперед выступили 3 помощника настоятеля в медных одеждах. Они одновременно подняли вверх правые руки и одновременно же выкрикнули. Растворение во вселенной. Начало всех начал. Знакомые ката. Предназначены для развития силы и координации. Эти ката позволяют новичку получить первое представление о технике боевых искусств. Они включают защиту от воображаемых ударов с помощью блоков и последующие контратаки в виде самых простых движений. Принцип изучения боевого искусства на основе ката состоит в том, что, повторяя ката многие тысячи раз, практик боевого искусства приучает свое тело к определенного рода движениям, выводя их на бессознательный уровень. Таким образом, попадая в боевую ситуацию, тело работает само на основе рефлексов, вложенных многократным повторением ката. 130 человек резко выдохнули и сделали шаг вперед одновременно с проникающим ударом. Следующие движения были заучены так, что разбуди меня ночью, я и в полной темноте проделаю эти каты без единой запинки и промедления. 2 из младших учеников запнулись на камнях и растянулись. Под грозным взором настоятеля они поднялись, произвели мудру внимание и удалились, согнувшись от позора. Следом были ката групп по крови звезда по имени Солнце «Спокойная ночь». Еще 8 человек покинули наши ряды. На ката сосны на морском берегу я споткнулся и едва не потерял равновесие, но все-таки смог выправиться и довести его до совершенного финала, когда надо было вскинуть ногу в идеальном шпагате, схватиться за ступню и упасть плашмя, как сосна, корни которой подмыли волны. Я видел, как блеснули глаза Прыгмига, но он ничего не сказал настоятелю, просто чуть поднял левый уголок рта. Помощники настоятеля подошли к 10 ханинам и тронули каждого за плечо. Тронутый ученик поднимался, делал мудру внимание и удалялся за ворота монастыря. Нас осталось 110 человек, тоже немало, но впереди еще предстояли 2 испытания, которые вряд ли будут такими простыми. Настоятель кивнул, и 2 помощника в серебряном кимоно вышли вперед. На вершине закатной горы находится ларец откровений. В нем вы отыщете ленты превосходства. Их всего 80 штук. Тот, кто принесет ленту, будет допущен к последнему испытанию. Да пребудет с вами сила, умение и упорство. Начали. Глава 16. Нет такой глупости или даже полной бессмыслицы, которую нельзя выдать за мудрость. Хихитайская народная мудрость. 108 человек сорвались с места и в воротах тут же образовалась давка. Те, кто были позади, запрыгнули на плечи своих соратников и по головам пробежали наружу. Почему 108 человек? Потому что я удержал глупыша. Что ты делаешь? Мы же не получим ленты. Пытался вырваться мой напарник. Все мы получим. Сейчас нам надо поберечь силы для 3-го испытания. Прошипел я в ответ. Ну как? Глупыш уставился на меня круглыми глазами. Доверься мне. Я ведь тебя никогда не обманывал. Сказал я в ответ. Веди себя так, как будто тебе вовсе не нужны ленты превосходства. Глупыш немного поколебался, но потом все-таки кивнул. Вскоре пробка у ворот рассосалась, и мы неторопливо вышли наружу. Наши братья-монахи резвыми динозавриками ускакали к горе Закатной, а мы пошли им навстречу. «Брат Ни, может быть, ты все-таки расскажешь, что задумал?» — спросил краснорожий от напряжения глупыш. «А что я могу тебе рассказать?» — улыбнулся я в ответ. «Ты сам все увидишь». но наши братья должно быть уже у подножия. Да, когда они прибегут обратно, они устанут и не смогут оказать должного сопротивления, пожал я плечами. Ты хочешь ограбить тех, кто жил с тобой рядом все это время? Ахнул глупыш. Нет, помотал я головой. Они сами отдадут ленты. Ну как? Терпение, брат глупыш. Мы стояли неподалеку от ворот и дожидались возвращения красных кимоно. На все про все у братьев ушло 20 минут. Первые бегуны показались на повороте и у каждого в руках трепетали разноцветные ленты. Я заставил глупыша подвинуться в сторону. Он с недоумением взглянул на меня, и мне пришлось объяснить, что первые монахи самые целеустремленные и у нас не получится их одолеть. Потом прошли вторые, и мне пришлось объяснить, что вторые монахи очень злы, что они не первые. Вот уже дальше будут наши клиенты. Глупыш смотрел на меня все так же непонимающе. Я же заметил группу монахов, которые неторопливо бежали по направлению к монастырю. Этим десятерым торопиться было уже некуда. Позади были те, кому еще предстоит бороться за оставшиеся ленты, впереди находились те, кто успел раньше. Вот они-то мне и нужны. Какие же вы все-таки молодцы, братья-монахи, прошипел я голосом низшего бога Низги. Я желаю одарить вас монетами из личной сокровищницы. Я сунул пальцы в волшебный пояс, нащупал горсть золотых монет и швырнул их под ноги бегущим монахам. Те сначала оторопели от голоса Низги, потом от золотого перезвона под ногами, а после секундного замешательства и вовсе кинулись собирать монеты. Человеческая жадность неистребима. На ней я и хотел сыграть. «Брат Сунь, ты схватил на две монеты больше брата Чи!» Закричал я и показал пальцем на монаха. «Стыдно таким быть, когда низший бог Низги захотел вас вознаградить поровну. Да, надо постоять за себя», сразу прошептал я голосом Низги, отвернувшись чуть в сторону. «Чи или не Чи? Бей от души!» Монах Чи тут же кинул взгляд на соседа, а после от души сунул тому в глаз. Сунь не остался в долгу и врезал от души Чи по солнечному сплетению. «А ты, брат Лянь, почему ты забрал золото брата Джи?» Завопил я еще сильнее. Уже на другом краю компании завязалась драка. Еще несколько вскриков и дрались уже все 10 человек. Другие подбегающие монахи пытались обойти стороной эту свалку, но звон золотых монет вовлекал их в общую кучу. Спустя полминуты мне оставалось только подойти и вытащить из кучи малы две грязных ленты превосходства. Я сунул одну ленту в руки глупыша и кивнул на ворота. На этот раз нам пришлось пробежаться. Но что значили 200 метров по сравнению с 5 километрами и карабканьем по каменистой горе? И все-таки это ограбление, на бегу пропыхтел глупыш. Фактически мы с тобой нашли ленты, а буквально, купили. Но это же неправильно. Победители не судят, буркнул я в ответ. И победители сами пишут о себе истории. Да, внутри скребли кошки, но я грозно цыкнул на них, они испугались и перестали скрестись. 80 человек кое-как донесли свои ленты. Некоторые из побитых учеников косились на нас, но я сделал морду кирпичом и откровенно пожирал глазами настоятеля. Глупыш старательно прятал глаза и даже растерянно водил носком тапочки по камню, как будто стирая несуществующую пыль. Пока младшие ученики бегали за лентами превосходства, в центре Белой площади установили круглую клетку в 3 человеческих роста высотой. В диаметре она была не меньше 20 шагов. В клетке было 2 входа, один для нас, а второй, заканчивающийся длинным проволочным коридором, предназначался для отправки слепых демонов. Нас ожидало последнее испытание. Многоуважаемые низшие боги, поклонился настоятель пятерки чуть оживившихся богов. Сейчас вам предстоит увидеть, как ханины будут сражаться со слепыми демонами подземного мира. Вы можете раздавить этих демонов движением мизинца, но для учеников они будут серьезными противниками. Ханины разобьются на четверки и должны продержаться в клетке 10 минут. 66 учеников перейдут на оранжевый уровень.